Эпилог. Ключ в замке провернулся почти бесшумно, но, уверен, для пробуждения мне хватило бы и этого. Невесело усмехнувшись, я переступил через порог собственной квартиры, запер за собой входную дверь и пошел в спальню. Там кинул на кровать свежую газету с фотоснимком советника Гардина на первой полосе, снял пиджак, развязал узел галстука и отправился на кухню. Распахнув дверцу хранилища, я запустил в него руку, но вместо пива, занемевшие от безвремени пальцы, вытащили бутылку вина. Красная роза. Урожая 10-го года. Подарок Алекса моей ненаглядной Анне на будущую свадьбу. С тихим смешком я достал штопор, выдернул пробку, наполнил бокал на треть, поболтал вино, насладился тонким ароматом благородного напитка и выплеснул в раковину. Туда же сунул перевернутую вниз горлышком бутылку. Невольно глянул на стол, а там, как и прежде, белела коротенькая записка. «Извини, Виктор, мне надо побыть одной. Твоя Анна». «Надо побыть одной, понимаю. Твоя? Просто замечательно. Но как тогда получилось, что девушка укатила из города в компании Романа Волина? Где здесь логика? Впрочем, это не ее вина. А с теми, чья вина, я уже расквитался. Почти со всеми. Почти». Бросив забивать себе голову всякой ерундой, я вытащил из хранилища пару бутылок пива и вышел в прихожую. Надел куртку, нахлобучил кепку, а потом вдруг заглянул в спальню и достал с верхней полки шкафа урну с прахом отца. «Пойдем-ка прогуляемся», — пробормотал то ли ему, то ли себе. Вернулся в прихожую, запер дверь и, привычным движением, проверив, легко ли выходит из кобуры на поясе револьвер, спустился во двор. Только начинало светать. Редкие ранние прохожие спешили к ближайшей станции подземки. Я же никуда не торопился и подошел к ограде городского парка, когда розовый шар солнца уже начал подсвечивать облака над верхним срезом вечности. Просто удивительно, сколько появляется свободного времени, когда перестаешь спешить. Усевшись на любимую скамейку, я поставил рядом с собой урну с прахом, открыл бутылку, вторую, звякнул одну об другую, сделал длинный глоток и откинулся на спинку. «Ну и как тебе здесь нравится, папа? По мне уж лучше так, чем день деньской торчать в четырех стенах. А я буду к тебе приходить. По утрам. Ты же знаешь, я частенько прихожу сюда на рассвете. Хотя откуда тебе знать?» Я сделал еще один глоток и покачал головой. «Нет, к маме не повезу. У нее другая семья. Не стоит бередить старые раны». Допил бутылку и усмехнулся. «Интересует, почему не дал показания против Гардина?» «А сам как думаешь? Боялся не дожить до суда? Не без этого, не без этого. Да и какой суд, когда всех улик слова мертвеца? А на тебе самом висит труп инспектора криминальной полиции. Так хоть с работы не выгнали. Выгонят еще, конечно. Не забивай голову, ерунда». И поднявшись со скамьи, я с урной подошел к пруду. Взмахом руки развеял прах отца над водой и отступил от берега. Вот и поговорили. Тут у ограды требовательно рявкнул автомобильный клаксон. Я зашвырнул урну подальше на глубину, отряхнул ладони и поспешил к приехавшему за мной Алексу Бригу. Жизнь продолжалась, и меня это вполне устраивало. А почему бы и нет?